маки. Свеженькие булочки с маком. Каково это не знать, кренделя горяченькие, пышненькие и ароматные, с семенами незаслуженно пороченных маков. Крендель разломить поперек, медленно и вдумчиво вслушиваясь, наблюдая за ним, как он на месте изгиба начинает плавно растягиваться. Растягивается, растягивается, растягивается. Потом трещинка вдруг по телу пошла одна, другая, параллельно первой. И от чуда маковым духом сразу потянуло, обдало, запахло. Кренделек разделить на две половинки, на маленькую и большую. Выпустить дух из него на свободу. И ту долю ломать, что оказалось поболее, тут же к носу быстро прижать. Внимательно вслушаться. Потом поговорить о том же самом с той частью кренделя, что оказалось поменьше. Сравнить их рассказы неспешно. Потом обе половины зажать в кулачки и дышать ими, дышать, дышать. Дышать и о хорошем только думать, кулачками сжимать их так, дыхание ноздрями вздрагивать, затем черпануть той, что маленькой половиной от кренделька, погрузить его по пальцу сметану и еще раз о самом хорошем вспомнить. О лучшем самом, что когда-либо было с тобою, крепко подумать.